Шаг шестой. Разбираемся с последствиями нецелостности. Как я говорила ранее, задача каждого из нас — жить в согласии со своим узором личности. Ведь именно в этом случае мы обретаем целостность, гармонию и уверенность в себе. Но в процессе взросления мы были вынуждены отказаться от какой-то части своего неповторимого набора пазлов, чтобы быть принятыми и чувствовать себя в безопасности. Этот отказ не прошел для нас бесследно. Чем мы платим за него? Давайте поговорим о цене подмены в этой главе. Интересны результаты социологического исследования, во время которого респондентам задавали вопрос: какой отдых наиболее типичен в вашей повседневной жизни? По данным Росстата, самый распространенный ответ, который дали 58% респондентов, это «смотрю телепередачи, видеофильмы». Те же самые обстоятельства обуславливают значительную распространенность вредных привычек. Немалая часть населения курит, употребляет алкоголь, наркотики. На вопросы, почему вы курите и почему употребляете спиртные напитки, типичными ответами являются по привычке или в силу сложившихся в обществе традиций. Вместе с тем, 33,2% курящих и 33,9% употребляющих спиртные напитки, как уже отмечалось, объяснили свои пристрастия тем, что это успокаивает их, помогает скоротать время или вообще без этого невозможно жить. Телевизор, фильмы, вредные привычки заполняют время и мысли, не позволяя оставаться наедине с внутренней пустотой и неудовлетворенностью. Мы привыкли думать о чем угодно, делать что угодно, только бы не встретиться с неприятной правдой о себе. С помощью белого шума мы пытаемся справиться с тремя главными последствиями нецелостности — запретом на половину жизни, раздражающими триггерами и постоянной усталостью. Одно из них, а чаще целый комплекс этих следствий, приводит их обладателя в кабинет психолога. Потому что белый шум помогает только ограниченное время. Средний возраст осознания, что происходит что-то не то, 30-35 лет. Запрет на половину жизни. В норме мы все проявляем себя по-разному. Одновременно можем быть ленивыми и активными, проявлять радушие и гневаться, испытывать симпатию и антипатию. И в целом быть, как говорится, неплохими людьми. Однако, выяснив опытным путем, что некоторые качества проявлять нежелательно, мы запретили себе их показывать и проявлять. И вместе с ними по цепочке все возможности, события и оттенки проживания, связанные с ними. Далее я озвучу таблицу внутренней системы координат. Если мне нельзя быть спонтанным, то я должен быть расчётливым. Мне нельзя говорить о чувствах, значит, я должен говорить о деле. Мне нельзя хотеть стать певцом в семье инженеров, я должен идти по стопам родителей. Мне нельзя проявлять слабость, я должен быть сильным всегда. Мне нельзя просить о помощи, значит, я должен все делать сам. Мне нельзя говорить о желаниях, когда все живут по системе «надо». Я должен исполнять все «надо». Мне нельзя желать, так как потом только боль и разочарование. Я должен для себя ничего не хотеть, все для других в лучшем случае. Мне нельзя отказывать другим, и я должен быть услужливым, полезным. Мне нельзя быть невоспитанным, ленивым, уставшим и грустным. Я должен быть вежливым, удобным, активным и позитивным. Мы можем превратиться в человека, который в целом живет под девизом «надо» и «я должен». Такого человека раздражает, когда другие ведут себя иначе. Помните, как Марию раздражала Лена сына, когда она сама жаждала отдохнуть? В глубине души он чувствует предательство по отношению к самому себе и не может быть счастливым и расслабленным, потому что внутри источник энергии и чувств также под запретом. Но разве же плохо быть вежливым, услужливым, собранным и деловитым? Можете спросить вы. Дело в том, что у медали всегда две стороны. Как бы мы себя ни организовывали, все, что под запретом, на самом деле продолжает быть частью нашей личности, Например, даже самый расчетливый человек не всегда может предугадать, где споткнется, а упав, не сможет не испытать стыд или злость. Запрещается только их проявлять. И что это означает? Что чувства всегда возникают, просто они либо проживаются, либо нет. Во втором варианте их нужно сдерживать где-то, а это требует сил. Когда идешь по стопам родителей, а в душе хочешь поступать совсем по-другому, это путь к фрустрации, апатии. Потому что, делая как надо, мы обманываем самих себя. И рано или поздно обман раскроется. Интересным индикатором того, что запрещает себе человек, являются чувства зависти, раздражения и стыда в отношении поступков других людей. Давайте распакуем для себя эти чувства. Например, чувство зависть. О чем оно говорит? О том, что невыносимо знать, что у одного человека есть, а у меня нет. И на что это указывает? Что просто я хочу обладать тем же. Чувство раздражения. О чем оно говорит? Оно говорит, почему они себе это позволяют, ведь нельзя же так. На что указывает? Что я хочу разрешать себе это тоже. Стыд. О чем говорит? Что я никогда не буду так делать. На что это указывает? На то, что я знаю, что я на это на самом деле способен. Человек видит, что другие разрешают себе проявлять запретные для него качества, исполнять желания, похожие на его запретные, говорят «да» самим себе, отказывая чему-то внешнему. Это неминуемо вызывает внутренний отклик в виде негативных эмоций. Поскольку все проявления запрещены, проще жить, отрицая у себя и чувства, и желания, и разотождествлять себя с ними. Но от этого запретные пазлы не исчезают. Триггерит все. Мария ворвалась в кабинет, быстро бросила пальто на вешалку, стремительно прошла к креслу и упала в него. «Я больше так не могу!» — начала она. Причем едва она произнесла эту фразу, весь напор куда-то пропал. Я увидела, как женщина выдохнула, напряжение стало таять. «Мария, боюсь спросить, что произошло?» «И не спрашивайте, все как обычно, меня все достало!» Клиентка взглянула на меня, увидела, что я не собираюсь комментировать ее фразу, и продолжила. «Я максимально стараюсь все делать для семьи, отказываюсь от интересных занятий, а от мужа в последнее время только упреки, что я плохая хозяйка. Особенно бесит эта небрежная фраза. Опять у нас бардак. Стоит ему ее произнести, все, это взрыв. Он никогда палец о палец не ударил по дому. Зарабатывать хорошо стало лет через 5 после нашего знакомства. А я все годы за всеми убирала, пока он отрывался с друзьями. Теперь его аргумент. Я зарабатываю, а ты убираешь. Сногсшибательный. Где же мои 5 лет? Фраза супруга вызвала у Марии несоизмеримо бурную реакцию. Всего несколько слов. Опять у нас бардак. Будто сводили на нет все старания супруги до прихода мужа с работы. Критика супруга была триггером для моей клиентки. Но все же она понимала, что зачастую реагировала так, будто этот вопрос не пыли на полу, а жизни и смерти. Если в вашей жизни много запретов, то много и ситуаций, которые вас триггерят. Эти триггеры вынуждают испытывать недопустимые, неудобные, тяжелые чувства. Вы выражаете их несоизмеримо ситуациям, а потом испытываете чувство вины за бурную реакцию, что лишь подкрепляет убеждение в оправданности запретов. На этот процесс уходит огромное количество энергии, фокус внимания сужается, вы не замечаете приятных событий, возможностей, и не разрешаете себя отдыхать. Такой вот замкнутый круг. Чувствовать нельзя, триггерит, все-таки чувствую, вина, усталость, и снова чувствовать нельзя, триггерит, и так по кругу, по кругу. Олег тоже рассказывал о том, что его триггерит в отношениях. При всей его рациональности стоило ему прийти домой и увидеть, что жена болтает по телефону, в нем будто переключался какой-то тумблер. В положении злость. Буквально телом он ощущал прилив раздражения, но умом понимал, что ничего в сущности не происходит. «Чего я завожусь?» — недоумевал он. пока существуют непроработанные психотравмы, некоторые жизненные ситуации поднимают в нас несопоставимые по интенсивности чувства. Почему? Подавленные чувства стремятся вырваться наружу. И стоит только нам оказаться в более-менее похожей ситуации, дверь в тайную комнату распахивается настежь. На то, чтобы удерживать всю бурю эмоций внутри, тратится огромное количество энергии. Человек ощущает истощение, но не может понять, в чем дело. И следом приходит раздражение. Хроническая усталость. На следующей сессии Мария уже не выглядела такой энергичной. Напротив, казалась уставшей. Конечно, сломанные пазлы, пустота, непонимание своего узора, страх быть разоблаченной — вся эта система требует большого количества энергии на содержание. Силы уходят, во-первых, на то, чтобы не думать про себя как про подделку. Во-вторых, на преодоление тревоги, связанной с установкой «я недостаточно хороша». И в-третьих, на необходимость демонстрировать миру только свои лучшие качества. Я должна была все делать идеально. А когда делилась своей мечтой, что вырасту и буду успешной и богатой, то тут же слышала в ответ: «Все не так просто. Результат — это тяжелый труд. Нельзя тяп-ляп». И я не заметила, как так вышло, что любое дело я сама превращала в сложную, неподъемную задачу. Даже поездку с друзьями на шашлыки, казалось бы. Мясо погрузили, сели в машину и вперед. Но нет же, я заранее составила списки, потратила часы на обдумывание всего, что может понадобиться. Потом все это собирала, а когда мы приехали на место, то половина взятого оказалась бесполезной. А друзья тогда сказали, что я странная. Я виду не подала, но, честно говоря, жутко расстроилась. Ведь я для них старалась. Фразы, которые Мария слышала в детстве, подтолкнули ее к мысли, что спонтанность присуща ей от природы. Это нечто постыдное. Так люди не живут. И будучи еще девчонкой, она попробовала убрать пазл с этим качеством из своего уникального узора. А на его место поставила социально приемлемую деталь, отвечающую за планирование. Представляете, сколько сил уходило ежедневно на тщательное продумывание всех задач дня. Но самым болезненным становилось отвержение близких и друзей. Я должна много трудиться, чтобы быть принятой. Так меня учили в детстве. Но людям это не нужно. Иногда мне кажется, что все бесполезно. Как будто я строила стеклянный фундамент, а он вдруг дал трещину. Я проваливаюсь, я падаю, точно Алиса из сказки. Только не в страну чудес. Я просто падаю. И не могу ухватиться ни за что, словно я несусь в пропасть на огромной скорости. Спустя какое-то время острота ощущений притупляется, скорость не ощущается так явно. Я в таком падении словно замираю. Мария сжала подлокотники кресла, как будто они могли остановить это бесконечное падение. Мария, как долго вы ощущаете себя в таком состоянии? Дни, недели, годы. Мне трудно провести границу. Но это состояние завершается? Да, потом я падаю в какие-нибудь мягкие перины, чьи-то заботливые руки. Ну или мне так кажется, что они заботливые. Теплые ладони крепко меня держат, останавливают падение, выдергивают на твердую почву. Некоторое время мне нужно для того, чтобы поверить. Да, я стою. Я тут. Я есть. Я не умерла. Как вы ощущаете себя в этот период? Я не успеваю. Все без четких границ. Один этап переходит в другой, следующий — построение планов. Я не могу без планов. Вы планируете свой день? Нет, это не списки задач на день, а скорее как флаг на карте, фарватер, куда стремиться. Я не могу не стремиться. Остановка по ощущениям в теле равна падению. Только уже на суше. Это еще более тяжелое чувство. Как можно падать, стоя на земле? Да немыслимо. Ощущается, как бабочки в животе, только не от любви, а от ужаса. Знаете, как в животе все сжимается, когда подпрыгиваешь на горке в машине? Да, я понимаю. Только это сжатие не останавливается никогда. Чтобы не чувствовать ужаса, начинаешь снова строить стеклянный фундамент. А почему стеклянный? Просто другого материала нет, только такой. хрупкий, прозрачный, незакаленный. Но лучше так, чем без него. Проходят дни, появляется подобие прочной конструкции, но потом бац — трещина. Ты только успеваешь заметить крошечный камушек, который попал в стекло на огромной скорости, отскочив от него, но не успеваешь. Не успеваете что? Ничего поделать. Ничто не поможет. Очередное крушение. Пока не закрыты базовые потребности в принятии, любви и безопасности, человек старается удовлетворить их через отношения с людьми. Но сам так хрупко строит эту близость, что она рушится при малейшем камне в огород. Каждая новая попытка — новая потенциальная усталость. Получается, что родители, благодаря которым человек пришел в эту жизнь, могут создавать дефицит ощущения права на нее, запуская программу «Не живи». Парадокс, не правда ли? Хорошо, что люди приходят к психологам, читают книги. Однако приходят только те, кто сумел приспособиться и сохранить веру в себя. И пусть даже эта вера не всегда очевидна для них самих, но факт работы над собой говорит именно о ней. Теперь вы видите, что выбранная нами тема сильно граничит с вопросами жизни и смерти. Отчасти поэтому так трудно подступиться к ней наедине с самим собой. Резюме главы. Нецелостность проявляется в виде отсутствующих элементов, запретных чувств, желаний, умений и качеств, сломанных пазлов, психологических травм, подмененных, искусственно откорректированных установок и убеждений и лишних, чужих установок и желаний, которых изначально не было в нашем стартовом наборе. Пазлы ломаются, подменяются или теряются, начиная с раннего детства. Последствия нецелостности. Необходимость спрятать половину себя, усталость, множество триггеров, которые вызывают тяжелые чувства. Запрет на половину жизни — это запрет на проявление некоторых чувств, реализацию желаний, жизни в соответствии с отколотыми элементами узора. Ситуации, в которых другие разрешают себе запрещенное нам, триггерят, то есть вызывают несоизмеримо сильные чувства. Чтобы продолжать вести выбранный стиль жизни, соответствовать своему амплуа, человеку приходится все надежнее и глубже прятать несовершенство. На этот процесс уходит много сил. Практика. Работаем с последствиями нецелостности. Упражнение «Мне можно». Проанализируйте свою жизнь на предмет запретов. В чем вы себя останавливали? Начните с сегодняшнего дня. Далее вспомните прошедшую неделю, месяц, год. Какие поступки других людей вызывали у вас раздражение, зависть или стыд? Возьмите блокнот и ручку, начертите таблицу из двух столбцов и запишите в левый столбец список поступков. Когда список будет готов, подумайте, какую часть из запретного вы все же можете себе позволить. Иногда стоит немного продумать детали ситуации, заранее выделить время или внести прочие организационные коррективы, чтобы запретное стало допустимым. Найдите такую формулировку каждого запрета, которую можно реализовать в жизни. Например, «мне нельзя отдыхать», но «мне можно» выделять 10 минут после работы на то, чтобы просто побыть в тишине. Или «мне нельзя говорить себе да, а другим нет». Но мне можно каждый день делать для себя маленькую приятность. Упражнение «Ничего лишнего». Выпишите список дел, которыми вы занимаетесь в течение дня. Поставьте возле каждого пункта буквы «Н», то есть «надо», или «Х», то есть «хочу». Довольны ли вы соотношением этих двух категорий? В каком желании вы себе отказываете? Попробуйте выделить время и осуществить его. Техника «Опередить взрыв». Когда вы попадаете в ситуацию, в которой вас что-то триггерит или начинает крыть эмоциями, не пропускайте момент закипания, после которого непременно произойдет взрыв и слив энергии. Это точка выбора. Либо вы начнете подавлять чувства, включив правильное поведение, либо выразите их. В первом случае гарантирован временный эффект с последующим взрывом, Например, 100 раз спокойно ребенку сказали про уборку, на 101-й закричали так, что уже и соседи готовы прийти с пылесосом. Во втором случае есть шанс разрулить ситуацию мирно. Что для этого нужно сделать? Говорите о своем состоянии, начиная предложение со слова «я» и без вопросов в конце. Например, «я вижу, что комната не убрана». «Сейчас будет взрыв. Ребята, вы слышите меня? Я начинаю закипать. Обратите внимание. Давайте приведем комнату в порядок». Упражнение. Метод пониженной драмы. В течение следующего дня старайтесь ловить себя на мыслях, которые ограничивают вас и забирают энергию. Например, «я бы пошла учиться на второе высшее, но уже поздно, возраст не тот». «Так надоело сидеть дома, ну какой работодатель примет меня на работу? Времена прошли, я уже не нужна». Далее начертите таблицу с 2 столбцами. Негативные высказывания и позитивные высказывания. И начните ее заполнять. Обнаруженные негативные высказывания запишите в 1-й столбик, а во 2-й — обратные фразы. Старайтесь подбирать не просто антонимы, а такие слова, которые отзываются в сердце. Так, ограничивающие высказывания «я бы пошла учиться на 2-е высшее, но уже поздно, возраст не тот» может преобразиться в «я пойду учиться». Начинать следовать за своей мечтой никогда не поздно. Вот еще несколько подсказок, примеров, взятых из книги «Фокусы языка» Роберта Дилтса. Негативное высказывание. Слишком дорого. Позитивное высказывание. Посредством. Негативное. Потеря времени. Позитивное. Разумное использование имеющихся ресурсов. Негативное высказывание. Страх поражения. Позитивное высказывание. Желание достичь успеха. Негативное высказывание. Нереально. Позитивное. Конкретно и осуществимо. Негативное. Слишком много усилий. Позитивное. Легко и быстро. Негативное. Глупо. И позитивное высказывание. Мудро и сознанием дела. Начертите таблицу и заполните ее своими вариантами и проведите эксперимент. В течение нескольких дней примеряйте на себя новые высказывания, даже если от головы вы не согласны, и отмечайте, сколько к вечеру у вас энергии и радости.